жил бедный крестьянин со своей женой. И было у них трое сыновей: Мац, Петер и Свент. Однажды поутру, когда хлебных ломтей не хватило на все рты, отец сказал: «Придется вам, сыночки, идти на заработки». Мать заплакала, забеспокоилась. «Отец, пусть ведь Свент останется, ему ведь только 11 лет. Какой из него работник?» «Как я решил, так и будет. Да и Свент не такой уж маленький. Пастухи и его возьмут». Стали братья собираться в путь. Старший брат, Мац, сказал: «Возьму-ка я с собой отцовскую куртку. Отец ведь дома сидит, а мне в дороге куртка пригодится». Он набросил куртку на плечи и полюбовался на себя в зеркало. Средний брат, Петер, сказал: «А я возьму большую кастрюлю. Матушке все равно нечего в ней варить. На худой конец продам ее, пока не приищу выгодной работы». Он снял с полки блестящую медную кастрюлю и надел ее на голову, как шапку. Вот так. А младший брат, Свен, сказал: «А я возьму с собой гвоздь, на который вешаю свою одежду, когда ложусь спать. Он всегда будет мне напоминать о родном доме». И Свент выдернул из стены старый гвоздь. «Ха-ха, вот сюда гвоздь взял! Что толку в этом ржавом гвозде?» Но Свент бережно завернул гвоздь в тряпочку и положил в карман. «Кто знает, дорогие братья, может, этот гвоздь сослужит мне службу». И вот, наконец, сыновья распрощались с отцом и матерью и пошли из дому. Долго со слезами смотрела вслед сыновьям. А Свен то и дело оборачивался и махал ей шапкой. Другие старшие братья остановились. Они о чем-то пошептались между собой и сказали Свенду: «Вот что, братец, дальше нам с тобой не по пути. Мы пойдем направо, а ты со своим гвоздем иди налево». Свент не стал спорить. Он пожелал братьям удачи и свернул на проселочную дорогу. Не прошел он и 100 шагов, как увидел на дороге запряженную телегу. Хозяин телеги пытался поставить на место соскочившее колесо, но никак не мог справиться с делом. Эй, мальчуган, позови мне, позови. С удовольствием помогу, и я дам вам большой гвоздь, и вы сможете укрепить колесо. Только потом верните мне этот гвоздь, я оберегу его. Это память о моем родном доме. Верну тебе твой драгоценный гвоздь, верну. Вместе со Свендом крестьянин быстро поставил колесо на место. Потом оба сели на телегу, и крестьянин хлестнул лошадь. Ну! А вот и кузница. Здесь мы и остановимся. Стой! Свент никогда еще не видел, как работают кузнецы. Все ему здесь очень понравилось. Ой, мехи гудят, молот бьет, искры кругом так и сыплются. Хотел бы я стать кузнецом. Ну, с молотом тебе не справиться. Но если хочешь, поставлю тебя раздувать мехи. У меня как раз сынишка расхворался. Одному без помощника мне не справиться. Так Свент остался у кузнеца. Гвоздь свой он получил назад, выпрямил его и снова спрятал в карман. А ты, Свент, смышленый паренек. Я с удовольствием научу тебя своему ремеслу. Прошло немного времени, и Свент мог уже сам выковывать петли для замка и всякую другую мелочь. Но через месяц сын кузнеца поправился, и кузнецу пришлось распроститься со Свендом. Он дал ему несколько медиков за работу, краюху хлеба на дорогу, и Свенд снова отправился в путь. Но вот он увидел у дороги одинокий домик. Дай-ка зайду в дом. Может, тут найдется мне работа. Как раз в это время дверь открылась, и на пороге дома появился старичок. На шее у него висели привязанные к тесенке ножницы и разноцветные нитки. По всему было видно, что это портной. В одной руке он держал куртку, а другой рукой ее чистил. Куртка то и дело падала, а старичок то и дело поднимал ее. «Позвольте, я помогу вам. Вот этот гвоздь я вобью в дверной косяк, повешу куртку на гвоздь и быстро вычищу ее». «Да ты смышленый парень. Пойдем ко мне в дом». Жена портного хорошенько накормила его. «А мальчик-то мне с первого взгляда пришелся по душе. Взял бы ты его в подмастерье. Пусть помогает тебе в работе». «А я с удовольствием останусь у вас. Правда, до сих пор я работал кузнецом». «Ну и кузнец. Такой богатырь, как ты, и утюга в руках не удержат. Ну, ладно, оставайся». И Свенд остался у портного. Сначала Свенд только грел утюги и вдевал нитку в иголку. Потом научился ставить заплатки, а там и шить стал, как настоящий портной. Да на беду старый портной заболел, и работы не стало. Пришлось Свенду проститься с хозяевами. Он вытащил из двери свой гвоздь, пожелал портному доброго здоровья и снова пустился в путь. Скоро он пришел в небольшое селение. Возле одного дома старушка развешивала белье. И вдруг веревка сорвалась, и старушка едва успела подхватить ее. «Ох, ох, вот беда-то! Чуть все белье не перепачкала!» «Сейчас я помогу вашей беде, бабушка! Вобью гвоздь в стенку!» «Так... Теперь давайте я провяжу веревку. Только когда белье высохнет, отдайте мне этот гвоздь. Этот гвоздь из моего родного дома». «Отдам я тебе твой гвоздь. Спасибо тебе за помощь, мальчуган». Пока белье сохло, старушка повела Свенда в дом. Хозяин дома был сапожник. Он сидел возле окошка и подбивал подошву башмаку. «Ой, как ловко вы это делаете! Был я и кузнецом, и портным, а вот шить башмаки не умею». «Да ты просто хвастун! Но если хочешь, я научу тебя сапожному делу». «Я с удовольствием останусь у вас». «Сначала ты станешь моим учеником, будешь латать старые башмаки, ну а потом научишься шить и новые». На медики, которые он получил у кузнеца, и портного он купил кожу и сшил башмаки для матери. Осенью Свент простился с хозяевами, спрятал в карман деньги, заработанные у сапожника, в другой карман свой гвоздь, перекинул через плечо башмаки, которые сшил в подарок матери, и отправился домой. По дороге он свернул в город и пошел прямо на базар, чтобы купить подарок отцу. У одного торговца он увидел куртку. Это была куртка отца, та самая, которую взял с собой старший брат. Видно. Продайте мне эту куртку. Рядом, на лотке, он увидел большую кастрюлю. На ней была круглая царапина, которую он хорошо помнил, потому что сам ее сделал. Верно, и Петру не повезло. Я покупаю эту кастрюлю. Под вечер он подходил к родному дому. Он заглянул в окошко. В печи горел огонь. Отец с матерью сидели за столом, а рядом сидели два оборванных паренька. Это были Мац и Петр. Эх, эх, эх, плохие из вас работники. Все себя продали, а наживать как будете? Да разве мы виноваты, отец? Все даровых работников ищут. А кому охота за даром спину гнуть-то? Да, за даром-то спину гнуть, кому же охота? Бедные вы мои дети, столько всего натерпелись, и голодали, и холодали. А маленькому Свенду, верно, хуже всех пришлось. Где-то он сейчас. И вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял маленький Свенд с кастрюлей на голове, с курткой на одном плече, с башмаками, перекинутыми через другое плечо. Добрый вечер! Вот я и пришел. Свенд! Свенд вернулся! Сыночек мой вернулся! Радость-то какая у нас! Вот тебе, отец, твоя куртка и еще горсть медиков, которые я заработал. А ты, матушка, возьми свою кастрюлю, да в придачу еще новые башмаки, которые я сам шил. Дай тебя обниму, Свет. Где ты был, Свет? Расскажи, что видел. Где ж ты на хлеб, сынок, зарабатывал? А я теперь и кузнец, и портной, и сапожник. Теперь я всех могу прокормить. А помог мне вот этот гость из родного дома. Тут Свет вытащил из кармана старый гвоздь и вбил его на прежнее место.